Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о истории библейских манускриптов, найденных археологами в Хирбет-Кьюмране. Об этом знаменитом событии приведу некоторые подробности. В северо-восточном углу Иудейской пустыни, в 2-3 километрах от Мертвого моря, находились древние забытые развалины так называемого Хирбет Кьюмранского еврейского монастыря, в котором от конца II до Рождества Христова и по 68 год после Рождества Христова находилась и вела свою весьма интенсивную работу еврейская аскетическая община иесеев. О происшедшем событии, найденных арабским мальчиком древних манускриптов, скоро стало известно в кругах ученых, востоковедов и археологов. И в результате большой заинтересованности ученых этим открытием в месяце марта 1947 года было приступлено к археологическим раскопкам к Хирбет Кьюмранских развалин. Раскопки эти продолжались 9 лет, то есть до 1956 года. Постараюсь ознакомить интересующихся этим вопросом уважаемых слушателей о результатах найденных археологами весьма важных документов религиозного и гражданско-общественного значения и много иной документальной литературы и разных предметов. Археологами были вскрыты 11 пещер, в которых были найдены следующие манускрипты. Первая пещера. 1. Манускрипт книги пророка Исаии. Это самый известный и популярный манускрипт с заметками или комментариями на маргинесах. Известен он как один из самых ранних и законченных полностью книг Библии. Находится он в монастыре Святого Марка в старой части города Иерусалима. 2. Второй неполный манускрипт книги пророка Исаии содержит в себе не все главы этой книги. Своим текстом похож более на масоритский текст, находится в библиотеке Еврейского университета в Иерусалиме. 3. Статут или правила для руководства Кьюмранской иесейской общины. 4. Комментарии или толкования на книгу пророка Аввакума. 5. Апокрифическая книга Бытие. В теологических кругах известна как книга Ламеха. Содержит в себе апокрифические описания о жизни патриархов. Темы позаимствованы из книги «Бытие», написанная на арамейском языке. 6. Свиток, манускрипт носит наименование «Война сынов света против сынов тьмы». Описывает воображаемую окончательную войну иесеев, называющих себя сынами света, и своих оппонентов, врагов иесеев, которое произойдет в последнее время между сынами света и сынами тьмы. Между февралем 15 и мартом 9 1949 года пещера номер 1 была разрыта, и в ней были найдены фрагменты разных книг числом около 70. О некоторых из этих фрагментов я перескажу. Фрагменты эти из книг «Бытие», «Левит», «Второзаконие», «Судьей», из книги «Царств», «Исаии», «Иезекииля», из «Псалмов» и некоторые из апокрифических произведений, как из книги «Еноха», «Притчей Моисея». Раньше эта книга была неизвестна. Из книги «Юбилеев», книги «Ноя», «Завещание Левия», книги «Товита» и из «Премудростей Соломона». Там же был найден интересный фрагмент из книги Даниила, где со второй главы стиха 4 язык меняется, то есть переходит из древнееврейского на арамейский. Также в этой пещере были найдены фрагменты комментариев на книги Псалмы пророка Михея и пророка Софонии. 7. Манускрипт этот содержит гимны благодарности. Находятся в нем около 30 гимнов, которые имеют сходство с ветхозаветными псалмами. Все манускрипты и фрагменты из манускриптов, найденные в первой пещере, были опубликованы. Вторая пещера. Эта пещера была найдена и расхищена бедуинами. Потом была экскавирована археологами между мартом 10 и 29 1952 года. Части или фрагменты были найдены там из каких-нибудь 100 манускриптов, включая 2 фрагмента из книги «Исход», 1 из книги «Левит», 4 из книги «Чисел», 3 из книги «Второзакония», 1 из книги пророка Иеремии, по 1 из книги Иова и Псалмов и 2 из книги Руф. Третья пещера. Эта пещера была найдена археологами и исследована 14 марта 1952 года. В ней были найдены 2 половины медных свитков, в которых были указания о спрятанных сокровищах в 64 местах. Места эти находились преимущественно в окрестностях Иерусалима, начиная от северной стороны Иерихона до долины Ахор. До сих пор, как известно, поиски за сокровищами были безрезультатными. По поводу этого циркулировали некоторые предположения, старавшиеся объяснить значение этих свитков о сокрытых сокровищах. Однако эти предположения ничего не объяснили и ничем не помогли, чтобы отыскать эти сокровища. Четвертая пещера. Это была одна из главных пещер, частично была расхищена бедуинами. В сентябре 1952 года была обыскана археологами и, как оказалось, была самой продуктивной пещерой по числу найденных в ней библейских манускриптов, их фрагментов. Буквально тысячи фрагментов были восстановлены через покупку от бедуинов или через просеивание песка и пыли с пола пещеры археологами. Таким родом были собраны маленькие кусочки из манускриптов, иногда размером не больше почтовой марки. Кусочки эти были приблизительно из 400 манускриптов, которые уже отождествлены, включая в них около 100 из библейских книг, за исключением книги Есфири. Фрагмент книги Самуила в русской Библии «Первое царство», регистрационный номер 4Q Самуила. И как установлено учеными, она есть самой древней рукописью еврейской Библии, написана 400 лет до Христа. Там также было найдено несколько фрагментов книг, комментарий или толкователей на книги Псалмов, пророка Исаии и пророка Наума. Как предполагают, четвертая пещера была главной библиотекой Кюмранской общины, судя по большому количеству найденных там книг. Можно думать, что самыми излюбленными книгами Иесеев были книги Второзаконие, книга Псалмов, пророка Исаии и книги малых пророков. Интересно заметить то о найденном фрагменте книги пророка Даниила, где опять от главы 7 стиха 28 и 8 главы стиха 1 опять арамейский язык меняется и переходит на древнееврейский. Пятая пещера. Пещера эта была экскавирована в сентябре 1952 года. В ней были найдены фрагмент апокрифической книги Товита и некоторые канонические библейские книги, которые находились в стадии разложения или порчи. Шестая пещера. Пещера эта была исследована 27 сентября 1952 года. В ней были найдены не кожаные, но папирусные свитки, папирусные части книги пророка Даниила, первая и вторая книги царств были найдены среди иных книг. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.